Глава 10. Костя пристально смотрел на незнакомку, а она под его взглядом краснела и смущалась еще больше. Внимательно оглядывая ее гардероб, он решил, что уже окончательно сходит с ума. Стоящая перед ним девушка назвала имя его прапрадеда и представилась его дочерью, но этого не может быть. Она умерла еще 100 лет назад. А эта девица не похожа на призрака. Она вполне себе живая. Не мог же он вот так просто попасть в прошлое? Или мог? Мысли путались, и логического объяснения Костя как ни старался, не находил, а время все тянулось, и девушка начала озадаченно поглядывать на молодого человека с явно обескураженным выражением лица, не понимая, в чем причина его странной реакции. «А как к вам изволите обращаться?» — решилась спросить она, вежливо улыбнувшись таинственному незнакомцу и заинтригованно затаив дыхание в ожидании его ответа. «Что?» – очнулся Костя. Она смущенно хихикнула. Видимо, физиономия у него и в самом деле была призабавная. А потом повторила вопрос. Постаравшись все же не выглядеть полным идиотом, Костя решил представиться. «Я...» – он откашлялся и также официально произнес. «Константин Александрович Решетов». «Рада знакомству», – просияла девушка и, бросив беглый взгляд на его необычный внешний вид с ее точки зрения, джинсы, кроссовки и рубашку поверх футболки, поинтересовалась. «Полагаю, вы не из здешних мест?» «Я из столицы», – коротко ответил Костя, стараясь не ляпнуть лишнего и все еще посматривая на нее настороженным взглядом. «О, как чудесно!» Мечтательно вздохнула его собеседница, видимо, давно не встречавшая в округе никого, кроме местных пастухов. Пока очарованная прабабушка разглядывала привлекательного молодого человека, внезапно встреченного ею посреди дремучего леса, гадая, каким ветром его могло занести в их глухое захолустье, Костя усиленно копался в памяти, выискивая все, что он читал в ее дневнике. «Значит, так, Мария Ерофеева, урожденная Естержемская. После трагической гибели Столыпина поселилась в деревне Топкий овраг вместе со своим отцом Иваном Ерофеевым, моим прапрадедом. Что же получается? Я вернулся к этому самому колодцу только 100 лет назад? Как такое вообще возможно?» Костя буквально ощущал, как у него закипает мозг от всего произошедшего с ним за последние дни, но, несмотря ни на что, он глубоко вздохнул и снова углубился в размышления. «Я уже думал меня ничем не удивить, но, кажется, ошибался. Что она там еще писала? Ах, да. Как-то летом Мария вроде бы наткнулась на незнакомца в лесу у колодца. И тут Костя побледнел и, попятившись назад, уперся в старую каменную кладку. «Что с вами?» — заволновалась девушка, осмелившись подойти на пару шагов ближе, потому как молодому человеку, судя по его лицу, внезапно сделалось плохо, и она побоялась, что он свалится в колодец. «О нет, только не это! Это не мог быть я!» — мысленно взмолился Костя, покрываясь холодным потом. «Это был ты», — спокойно возразил голос, вдруг возникший у него в голове, звучавший как его собственный, но в то же время принадлежавший совсем не ему. «В это время таинственным незнакомцем в лесу, которого повстречала твоя прабабка, был именно ты. Мне необходимо было оставить в ней частичку себя, чтобы я смог сделать тебя своим сосудом. Поэтому сейчас ты оказался здесь». «Ты уже внутри меня?» — осторожно поинтересовался Костя, продолжая внутренний диалог, и незамедлительно получил ответ. «Да, с ней все в порядке, и в данный момент она еще не родилась. А вот нам предстоит сделать одно очень важное дело». Деловито начал голос, но Костя даже не стал выслушивать его доводы. «Нет, нет, нет!» — запротестовал хозяин тела, понимая, на что намекает его таинственный подселенец. «Она моя прабабушка, даже не смей к ней прикасаться!» «Я и не буду, это сделаешь ты», — последовал невозмутимый ответ. «Ты с ума сошел!» — взвился молодой человек. «Мне даже думать об этом противно! Боже, меня сейчас стошнит!» Он несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь, но голос продолжал убеждать. «Почему? По человеческим меркам она вроде бы не уродина». «Дело совсем не в этом». «Если не хочешь ее, представь, что на ее месте твоя раненая подружка. Она же тебе нравится». «Прекрати читать мои мысли», — огрызнулся Костя. «Если я разрешил тебе жить в моей голове, это еще не значит, что позволю манипулировать собой. Как бы ты ни сопротивлялся, тебе придется это сделать». Но Костя стоял на своем. «И не подумаю, ты меня не заставишь». «Ну что ж, твое право». «Но тогда ты не родишься». «То есть как?» – встревожился он. «Нельзя изменить прошлое, не изменив при этом будущее. Ты знаешь, что должно случиться дальше. А теперь, попав сюда, собираешься нарушить ход событий, которые уже произошли?» И Костя серьезно задумался над последствиями своего решения. Мысль о том, что он может вообще не появиться на свет, его ужаснула. Как, наверное, и любого другого человека, ошарашенного такой новостью. Поэтому, снова окинув страдальческим взглядом девушку перед собой, которая ему явно симпатизировала, Костя жалобно добавил. «Но я не могу так поступить с ней. Насчет этого можешь не волноваться, она ничего не вспомнит», – заверил его голос. «Почему?» «Я сотру ей память». Костя колебался. И этому была довольно веская причина. «Не каждый день тебя вынуждают стать самому себе прадедом. Ох, если бы он знал заранее, чем обернется для него наследство его бабушки, то никогда бы не вернулся сюда. Но теперь он увяз в своих семейных тайнах, которые так стремился разгадать по самые уши. Поторопись, иначе она покинет лес, а ты исчезнешь навсегда, словно тебя и не существовало», — напомнил ему голос, подталкивая к решительным действиям. Взяв, наконец, себя в руки и приняв более уверенный вид, молодой человек ответил девушке, все это время глядевшей на него с беспокойством. «Со мной все в порядке, спасибо». Он снова откашлялся, так как в горле от переживаний совсем пересохло, и продолжил знакомство. «Так говорите, вас зовут Мария?» «Красивое имя. Как, впрочем, и его обладательница». От его комплимента девица засмущалась и покрылась трогательным румянцем. Косте пришло в голову, что на самом деле она весьма не дурна собой, а очень даже милашка, несмотря на старомодное одеяние, закрывающее ее целиком до самых лодыжек. Мысленно перебирая внешние качества своей собеседницы, он пытался уговорить себя на то, что ему предстояло сделать, судя по описаниям из ее дневника, и чему до сих пор сопротивлялось его сознание. Он медленно приблизился к девушке, не сводившей с него завороженных доверчивых глаз, оказавшись на довольно рискованном расстоянии. Ему стало стыдно от того, что невиновная барышня смотрит на него с обожанием, в то время как он сам заранее знает, чем все это для нее обернется. Такие взгляды со стороны молоденьких девиц для Кости не были редкостью, и он точно знал, что за ними последует, но тут совсем иной случай. Эту девчушку ему было искренне жаль, однако другого пути для него просто не существовало. Либо он запихнет свою совесть поглубже и сделает то, что должен ради себя, либо проявит неуместное благородство, но распрощается с жизнью. Тем временем девушка, похоже, и сама не возражала против более тесного общения с таинственным незнакомцем, не сделав ни единой попытки отстраниться от него, дабы избежать близости. А когда Костя подошел к ней практически вплотную, нервничая и едва дыша от смущения, спросила: «И по какой же причине вы находились здесь?» Вопрос был задан исключительно из вежливости и чтобы поддержать видимость беседы. Поскольку девушка уже давно опустила взгляд на его губы и с нетерпеливым трепетом покусывала свои, явный признак того, что выбор объекта для своего первого поцелуя она уже сделала. Заметив ее волнение сразу, Костя не стал оттягивать неизбежное. Склонившись над ней и произнеся интимным шепотом прямо возле ее полураскрытых губ, «Ждал вас и поцеловал ее». Спустя некоторое время Костя в полном одиночестве, усевшись на землю и привалившись спиной к грубой каменной кладке колодца, закрыв лицо руками, мучился от неотвратимого чувства вины. Оказывается, он и есть тот самый чужак из леса, от которого забеременела его прабабка. Все это время он ломал голову, о каком таинственном незнакомце она писала в своем дневнике. А получается, это и был он. Выходит, он сам себе прадед. «Ну почему я?» Со стоном вздыхал молодой человек, испытывая к самому себе невыносимое отвращение. «Почему из всех ты выбрал именно меня?» «Твой прадед был сильным колдуном из древнего рода, и тело его потомка по мужской линии подходит мне лучше всего. Простые смертные не выдерживали моего присутствия и падали замертво сразу, но ты – идеальный сосуд для меня, и теперь мы одно целое», – ответил рассудительный голос у него в голове. «Ты обманул его, заставив отдать то, о чем он даже не знал. Я всегда представляю выбор, и он свой сделал. Но ведь он догадался о том, какую плату ты заберешь. Я это знаю, потому что он оставил послание для меня. Он все понял, когда узнал о положении дочери. Тогда он пришел сюда вновь и попытался расторгнуть сделку, но я ответил ему, что это невозможно. Я в любом случае заберу первого родившегося мальчика в его семье, сколько бы мне ни пришлось ждать». «Да кто ты такой, черт тебя дери?» — воскликнул Костя. «Я имею право знать, кто теперь живет внутри меня». «У меня нет имени. Я не человек. Зачем тебе мое тело?» «Вернуть то, что было утрачено». После такого странного ответа дальнейших объяснений не последовало, и Костя снова спросил. «И это все? Больше мне ничего знать не положено?» «В свое время все узнаешь». Устав выслушивать загадки своего странного сожителя, молодой человек поднялся на ноги и настойчиво потребовал. «Ну, раз так, тогда поговорим о моем деле. Я свои обязательства выполнил, а теперь выполни свои. Верни меня в мое время. Я хочу убедиться, что Василиса жива, и ты не обманул меня». «Я никогда не нарушаю сделок», – заверил его голос. «Отлично, вот и докажи это». Едва моргнув, Костя снова оказался у колодца, но уже в другое время суток. Стояла ночь. Воздух был влажным после дождя, прохладным и чистым. Тучи уже не закрывали собой яркое звездное небо, поэтому на поляне было значительно светлее, чем тогда, когда он видел ее в последний раз. Обойдя колодец, он нашел Василису, лежащую у подножия, где он ее и оставил. Приблизившись к ней, Костя аккуратно осмотрел место на ее животе, где должна была быть глубокая рана. Но осторожно приподняв край майки, ее не обнаружил. Всю одежду девушки по-прежнему покрывали кроваво-грязные пятна. Но на месте ранения остался всего лишь небольшой еле заметный шрам по линии разреза ножа. Единственное, что станет служить ей напоминанием о случившемся на всю дальнейшую жизнь. Молодой человек легонько провел вдоль него пальцем, ощущая под подушечкой тонкую, немного выпуклую линию, и почувствовал облегчение. От его прикосновения девушка зашевелилась и начала приходить в себя. Когда ресницы ее дрогнули, и Василиса открыла глаза, Костя испытал невероятное счастье. Его новый знакомый, кто бы он ни был, сдержал слово. Она и в самом деле ожила. Девушка заморгала и, оглядевшись, непонимающе уставилась на Костю, сидящего перед ним. «Где я?» «Неважно, главное, ты жива», — радостно сообщил ей молодой человек, помогая подняться. «Нам лучше отправиться домой». Василиса нахмурилась, с подозрением взглянув на своего соседа, но кивнула и спорить не стала, решив, что потом обязательно потребует объяснений, как она оказалась ночью посреди леса, спящей на мокрой траве. Костя вел ее по темной тропинке в сторону дома, легонько обнимая за плечи. На девушке была только майка, поэтому она зябко прижималась к нему всем своим телом. Вдалеке показался выход, мелькавший среди деревьев светлым пятном и вселяющий надежду на то, что они наконец выберутся из этого жуткого леса. Молодой человек уже заранее предвкушал отдых от своих приключений. Ему безумно хотелось спать, и казалось, стоит только его голове коснуться подушки, как он тотчас же провалится в глубокий и крепкий сон. Сегодня был длинный день, и еще более чертовски длинная ночь, после которой любой бы на его месте желал позабыть обо всем и вернуться обратно домой. Но планам Кости не суждено было сбыться. Все резко изменилось, а сон как рукой сняло в тот миг, когда молодые люди вышли за пределы из густого зеленого укрытия. Перед самым их появлением из леса в ближайший ствол старого дуба внезапно со свистом врезалась пуля, пролетев в считанных сантиметрах от Костиного лица и выбив кусок коры, отлетевший в сторону. Вздрогнув, молодой человек умудрился среагировать на угрозу мгновенно, тут же схватив девушку и оттащив обратно в спасительную темноту деревьев, где их не было видно со стороны входа, к которому они так торопились. Василиса даже закричать не успела, когда поняла, чего уберег ее спутник. «По нам что, стреляют?» В ужасе воскликнула она, пытаясь успокоить выпрыгивающее из груди сердце. Он приложил палец к губам, предупреждая ее говорить потише, а сам ответил: «Похоже, так и есть». Приглядевшись, он заметил движение в поле, отделявшем их от дома. Несмотря на ночное время суток, небо было достаточно ясным, и из своего укрытия Костя прекрасно рассмотрел приближающуюся к ним группу людей в черной военной экипировке и с оружием. Ему пришло в голову, что такие гости вряд ли могут иметь дружелюбные намерения, если без разговоров сразу пытаются их убить. Еще одна пуля просвистела совсем рядом с ними, и Костя решил больше не терять времени на раздумья. «Бежим!» – скомандовал он и схватил Василису за руку, рванул обратно в лес по тропинке к колодцу, откуда они только что пришли. Они бежали настолько быстро, насколько хватало сил. Достигнув колодца, они бросились дальше в сторону древнего капища, потому что им известная тропинка вела только туда. Добравшись до поляны с камнями, Костя и Василиса наконец остановились. «Кто эти люди и что им от нас нужно?» задыхаясь от бешеной гонки, спросила девушка. «Понятия не имею», также стараясь отдышаться, ответил молодой человек. «Но у меня ощущение, что нам лучше не выяснять этого. Что же будем делать?» Оглядевшись вокруг, Костя и сам не знал, что им делать и куда прятаться. Голова шла кругом. Совершенно непонятно, откуда взялись в этой глухой деревне специально обученные люди в полном обмундировании спецназа, и почему, неожиданно напав на них ночью, стали обстреливать ни с того ни с сего. Какого дьявола им понадобилось? Что они им сделали такого, за что их хотят убить? Услышав приближающиеся шаги и мужские голоса, Костя снова схватил Василису за руку и потащил за собой. Едва они успели спрятаться за самым огромным мегалитом в центре поляны, как на тропинке показались люди в черном. Один за другим они выходили из леса и заполняли собой древнее капище с выросшими из земли черными булыжниками. «Мне страшно», — еле шевеля губами прошептала Василиса. И Костя крепче обнял дрожащую девушку, не представляя, как ее утешить. Осторожно выглянув из укрытия, он насчитал группу из 7 человек, каждый из которых был в бронежилете и с оружием на изготовке. Они рыскали по поляне, осматривая каждый камень и куст в поисках беглецов. «Объект скрылся в этом направлении», — сказал один из мужчин. «Значит, он должен быть где-то здесь», — ответил другой и добавил. «Стрелять на поражение!» Приказ прозвучал совсем близко от того места, где, затаив дыхание, пряталась пара молодых людей. И Костя решил, что сейчас их обязательно обнаружат. И тогда... «Амулет, забери его!» Вдруг скомандовал знакомый голос у него в голове. Костя взглянул на валун, за которым они прятались, и увидел перед глазами свой забытый амулет, по-прежнему аккуратно лежащий в нише, точно подогнанный под его размеры. Не задавая лишних вопросов, он быстро выдернул маленький камушек за кожаную веревочку, продетую в его отверстие. И в тот же миг они оба исчезли. Через долю секунд в этот камень попала пуля, но уже угодившая не в голову Кости, а в твердую поверхность скальной породы, застряв в расщелине. Мужчина, пуля которого так и не достигла своей цели, опустил оружие и сообщил остальным: «Мы упустили сосуд».